«Проверка», – пожала плечами моя собеседница. «Проверка», – усмехнулся я, – «оригинальное начало службы. Вам не кажется, что вы сейчас серьезно нарвались? Оно того стоит», – пожала плечами лейтенант, – «вы меня не расстреляете, а неприязнь я переживу. Мы с вами отправляемся на войну, а не на светское мероприятие, и мне необходимо знать, кто будет распоряжаться в бою моей жизнью». «Наглость – второе счастье», – усмехнулся я, – «впрочем, вы правы, расстреливать вас я не стану, как и отправлять обратно. Все же, мне не хочется ссориться с подполковником Таркиным, который вас сюда отправил, но, такого адъютанта я не хочу видеть возле себя. Вам понятно?» «Вполне», – кивнула женщина. «Что ж, в таком случае, из уважения к Уилхафу, я даю вам выбор. Должности адъютантов свободны у капитана второго ранга Андера, а также у капитана первого ранга Уолина. Кроме того, в комендатуре имеется вакантная должность, с которой я выдернул лейтенанта Норт, которую вы видели в приемной. Пожалуй, вам стоит связаться с подполковником и обсудить этот вопрос с ним», — покачала головой Джейд, — «это будет благоразумным шагом с вашей стороны». «Вот как?» — Уилхаф решил припомнить должок перед ним, — мысленно хмыкнул я. «Ладно, должок так должок. Хорошо, присаживайтесь», — кивнул я на кресло для посетителей. Определившись с планом действий, Оби-Ван принялся за работу. Первым делом требовалось обзавестись собственной базой. В качестве таковой был избран пояс астероидов в системе Тройкин. Причиной тому было обилие там пиратских группировок, с которыми, имея в своем распоряжении легкие крейсеры и связь с силой, можно справиться, если не мгновенно и легко, то достаточно быстро. А дальше, ресурсы этих группировок вполне можно использовать для приобретения нужных киноби кораблей и мла. С экипажами тоже вопрос решаем. А потом? А что потом? — задумался Оби-Ван. А потом я смогу добраться до Энакина. Бывший ученик для киноби окончательно стал не просто врагом, а существом, которое необходимо не только уничтожить, но и унизить перед смертью, предварительно отняв все, что ему может быть дорого. Ученица, мать, теперь и магистр Кура, с тем плодом, что она вынашивает. Что, что в нем такого особенного, что Анья додумалась переспать с ним и сохранить ребенка? — в очередной раз спросил себя бывший джедай. Сам факт того, что темная женщина, давно разменявшая век жизни, оказалась в одной кровати с Энакином, остро ударил по самолюбию рыцаря, искренне считающего себя любимчиком прекрасного пола. Тот факт, что для постельных утех он нередко использует легкие вмешательства в чувства и эмоции своих избранниц, казался Оби-Вану сущей мелочью, не стоящей внимания. Впрочем, не меньше выводил из себя киноби и тот факт, что у Скайуокера имеется ученица, в то время как ему самому совет в возможности взять себя падавана отказал. К тому же, сумев найти изображение этой Трис, бывший джедай понял, что через несколько лет Энакин получит в свое распоряжение очередную красотку, чем сможет воспользоваться. Возможность того, что Скайуокер может мыслить и поступать не так, как считает Оби-Ван, мужчиной не рассматривалась в принципе. «Она умрет», — понял киноби, — «Тариса Лара будет убита. Мной. На глазах этого ублюдка. Как и его мать». «Внимание!» — отвлек от мрачных мыслей бывшего джедая голос капитана. «Выход из гипера через. Пока же, несмотря на то, что падение сорвало многие закладки, сделанные Йодой в разуме Оби-Вана, основное детище ныне покойного гранд-магистра сохранялось. Впрочем, они легли на благодатную почву. Киноби и сам был совершенно не против расправиться со своим бывшим учеником, даже в те годы, когда тот еще не стал рыцарем. Все 9 лет Энакин вызывал в джедае ненависть и зависть, чувство неполноценности и ущербности, щедро удобряемые массой слухов, гулявших среди обитателей храма. Что самое неприятное, очень многие из них имели под собой реальную основу. «Капитан», — повернулся к командиру экипажа бывший джедай, — «любые корабли в системе должны быть либо уничтожены, либо захвачены. Задействуйте наш комплекс РЭП, чтобы никто не смог вызвать помощь». «Есть, сэр», — ответил офицер. Взгляд капитана Главза был затуманен. Казалось, будто бы мужчина превратился в марионетку, этакого органического дроида, бездумно исполняющего заложенную в него программу. По большому счету, именно так и обстояло дело. Ментальное воздействие бывшего рыцаря полностью подавило волю офицера, превратив его послушное орудие падшего. Началось же все 9 лет назад, с Амидалы. Именно тогда, когда их группа вернулась в храм с телом Джинна, очень многие стали обвинять в смерти мастера именно Оби-Вана из-за его связи с королевой Набу. И никого не интересовало, что ситх был невероятно силен и отлично подготовлен. Большинство считало, что если бы не действия Кеноби, то мастер Квай-Гон ни за что не согласился бы на эту операцию, даже при жестком прессинге со стороны Йоды. И никто не вспоминал о том, что в этой провальной миссии принимал участие Скайуокер. Да, Энакину в тот момент было лишь 9 лет, но Кеноби и сам не понимал, почему считал, будто бы 9-летний ребенок должен был каким-то образом повлиять на схватку с ситхом. Однако уверенность в этом, появившаяся в беглом джедае после многочисленных разговоров с ныне покойным Йодой, не исчезала из года в год, постепенно усиливаясь. Иногда Оби-Ван даже думал, что к этому мог быть причастен Гранд-магистр, но потом эти мысли выветривались из головы одаренного под ворохом проблем, постоянными изнуряющими тренировками, которыми был вынужден заниматься рыцарь, чтобы хоть как-то соответствовать своему не в меру упертому ученику, демонстрирующему окружающим невероятную целеустремленность и запредельную работоспособность. До цели 6 минут. Новая фраза капитана в очередной раз вырвала Оби-Вана из тумана раздумий. «Генерал, объект войдет в зону гарантированного поражения в течение 4 минут». «Огонь по готовности», — коротко ответил Кеноби, уже привыкший к лексике флотских офицеров. «Есть, огонь по готовности». Глядя через обзорный иллюминатор, Оби-Ван наблюдал за тем, как орудие легкого крейсера наводится на зависший рядом с громадным астероидом корвет. С судна постоянно шли запросы о выходе на связь, но экипаж продолжал исправно выполнять приказ о сохранении молчания. Тот факт, что перед ними корабль дальней разведки ВАР, не слишком интересовал Кеноби. Бортовой РЭП не давало пробиться сигналом бедствия, а остальное сделают орудия Арквитинс-2. Пельта, оборудованная под нужды военных, станет первой добычей мятежного джедая. Залп. Зеленые вспышки вырвались из стволов турболазеров, быстро достигая цели, снесли слабый щит корабля. Второй залп вскрыл обшивку на боку судна. Третий залп разворотил правую пару двигателей начавшего движение корвета. Судя по всему, экипаж решил бежать, а не вступать в бой. Корабль противника обездвижен. Подают сигнал о сдаче. На связь не выходить. Повернулся к офицеру Оби-Ван, активируйте притягивающие лучи и тащите их к стыковочному шлюзу. Абордажной команде готовится к зачистке. Я тоже пройдусь, добавил бывший джедай, мне нужно расслабиться. Как прикажете, генерал. Изучив доклад капитан-лейтенанта Джен Лифт, полковник Айсард задумался. Мужчина не первый день имел дела как с политиками, так и с джедаями. Однако, с недавних пор, появилась еще одна категория разумных, с которыми приходится контактировать – ситхи. Арманд, как и ряд других высокопоставленных чиновников и офицеров, был прекрасно осведомлен о том, как именно и кем была организована эта война. Понимал мужчина и ее причины. Более того, разведчик также осознавал, что текущие события, вполне контролируемые конкретными лицами, куда лучше, чем то, что могло произойти самостоятельно, хоть и куда позже. Все же, ксенофобия, голод и экономические кризисы без того довели бы ситуацию до кровопролития, но жертв было бы куда больше, а последствия, о них и Сарду думать не хотелось. Именно из-за ситхов, а особенно того, что, скрывая ехидную усмешку, принимает в своем кабинете джедаев, нося маску добродушного канцлера, приходилось теперь принимать довольно рискованное решение, сообщать ли в храм информацию о том, что теперь вытворяет сошедший с ума Оби-Ван Кеноби. Этот джедай был и раньше весьма известной личностью. Неплохой дипломат и хороший воин, хоть и оказавшийся в тени собственного ученика, в силу его запредельного от природы могущества. Однако, после ряда весьма странных событий, в том числе связанных с действиями Кеноби, к рыцарю была приставлена лифт. Женщина должна была вести наблюдение, не вмешиваясь в ситуацию. А чтобы Оби-Ван, за которым было замечено частое использование силовых техник в банальных интимных целях, не смог повлиять на разум разведчицы, ей был выдан кулон из особого хранилища СРБ, позволяющий сопротивляться действиям одаренных. Этот артефакт, насколько понимал механизм его работы Арманд, не создавал щитов, а лишь замораживал все то, что одаренные вносили в разумы своих жертв, а также помогал сопротивляться их прямым атакам вроде молнии или удушения. Республиканская разведка, несмотря на лояльность ордена стране, всегда предпочитала иметь средства защиты от этой организации и ее адептов, на случай непредвиденных ситуаций. Теперь же древняя безделушка продемонстрировала полковнику и его сотрудникам свою эффективность и уместность. Касаемо самой ситуации, вопрос пока оставался открытым. С одной стороны, храм придется уведомлять. Это их адепт устроил захват боевого корабля и промывку мозгов всему экипажу. Джедаям придется найти его и решить проблему. С другой же стороны, ситхи, Дарт Сидиус, в миру канцлер Палпатин, вполне может использовать эту ситуацию в своих целях, а потому передавать полученный от лифт отчет представителям ордена, рискованно. Подняв взгляд на дисплей своего терминала, Айсарк еще раз перечитал последние три абзаца и задумался еще больше. Учитывая недавние события в Кильдабе, где засветились Скайуэкер и Кеноби, а также магистр Кура, необходимо проверить ситуацию с Сатин Крайс. Герцогиня, по сути являясь сотрудником СРБ, уже несколько дней не выходила на связь. Во время последнего сеанса она смогла сообщить, что мандалорцы избрали себе нового Мандалора, заблокировали ее дворец и готовятся к штурму. И Сенат не сможет отправить в этот сектор флот для подавления мятежа, подумал Айсарт. Сейчас, когда внешнее кольцо охвачено боями, попросту некого посылать. Единственная свободная эскадра находится под командованием Скайуэкера, а в его штате появились мандалорцы. Произошло это после тесного общения сопляка с генералом Котой при эвакуации Скайла. Джедаи что-то заметили? Вообще, за последние несколько недель началась странная активность, связанная с мандалорским сектором. Некая компания, недавно зарегистрированная на Корусанте, Реффинанс Индастры, имеющая весьма мутные источники доходов, якобы получаемых с торговых операций, приобрела 8% акций Mandal Motors, выпущенных этим концерном сразу же после разгрома Дозора Смерти. Вырученные за счет этого средства, мандалорская корпорация пустила на расконсервацию своих верфей, которые не функционировали уже более 10 лет. Что именно и на какие средства собираются там производить, неясно. Как неясно, откуда взялся этот Ривандиас, чья фирма провернула данную операцию. Сведения о нем найти практически не удалось. Да, этот представитель человеческой расы существует в природе, ибо имеет аттестат о среднем образовании, имеет индивидуальный налоговый номер, счет в республиканском банке и, на том, все. Не нашлось никаких сведений о его передвижениях по галактике, словно бы он никогда не покидал родную планету, хотя и там мужчину не смогли найти. Кто-то начинает накачивать этот наемный сброд деньгами, понял Айсарт. Не исключено, что это делает кто-то из джедаев. Ривандиас. Эта фамилия десяток лет назад была постоянной частью ленты новостей. Представители сего семейства были сенаторами и часто имели дело джедаями. Более того, Сейфадиас так и вовсе какое-то время являлся членом высшего совета, по сути, руководства ордена. Однако, потом все они исчезли, а теперь, спустя 10 лет, появляется некто, обладающий этой фамилией. Они даже не прячутся, покачал головой Арманд. Какая наглость. Впрочем, может быть, это намек для того, кто пойдет по следу. Например, для джедаев. Однако, кое-что цепляло пытливый ум разведчика. Имя. Риван. Крайне редкое имя. Мало кто в республике станет называть своего сына подобным образом. Причины этого явления давно забылись, но давнее табу продолжает существовать. Попытки найти хоть кого-то с этим именем привели сотрудников СРБ в архивы исторических библиотек, а не к реальным личностям, из чего Айсарт сделал вывод, что кто-то очень тонко издевается. История о бывшем джедае Риване, который 4000 лет назад не угробил республику из-за предательства своего ученика, разведчика не слишком интересовали. Даже вдумчивое изучение этих материалов, в которых мог крыться некий намек, не дало результатов. Просто древняя история, от которой не осталось ничего, кроме сухих строк в архивах да руин на окраинах страны. Кроме одного фактора – ситхи. Там тоже фигурировали ситхи, к коим стал причислять себя этот древний Риван. Похоже, что владыка решил поменять политику в отношении мандалорцев, подумал Арманд, сопоставив все данные по странной фирме и ее создателю, и даже издевается над орденскими ищейками. В своем стиле, ответ, по большому счету, на виду, но понять его смогут лишь те, кто осведомлен об очень древней истории. Приняв решение никак не связывать странную фирму с бывшим рыцарем и мандалорским сектором, Айсарт вернулся к обдумыванию ситуации с беглым джедаем. Взгляд мужчины, брошенный на кулон, который ему сдала лифт, заставил полковника действовать куда более тонко. Хикс обратился к находящемуся в приемной помощнику Арманд. «Свяжите меня с отделом специальных операций». «Есть, сэр», — ответил лейтенант. «Пора пополнить специальное хранилище», — подумал полковник. «Времена сложные. Да и не факт, что у владыки Сидиуса все получится. Лучше иметь подстраховку на подобный случай. А Кеноби придется унять свою шизофрению и поработать артефактором добровольно. Возможно, если он не станет нарываться, ему даже будут иногда давать алкоголь. Мысль о джедае, являющемся алкоголиком и бабником, развеселила офицера, хоть это и не отразилось на лице главы СРБ, только в глубине его глаз мелькнула улыбка. Глава 41. Связанные одной цепью. Разговор с Таркиным оказался познавательным не только по вопросу лейтенанта Джейд. «Энакин, обратился ко мне подполковник, с которым мы еще на Кале перешли на «ты», буду честен с тобой. Эвелина оказалась у тебя по личной просьбе его превосходительства, канцлера Палпатина. Я не в курсе всех нюансов, но этот вопрос не стоит обсуждать. Во всяком случае, он мне об этом сказал открыто. Значит, тут вопрос более политический, закончил за меня Уилхав. Увы, но ты не маленький мальчик и сам должен все понимать. Покосившись на застывшую подобно статуе девушку, я хмыкнул. Допустим. Однако, терпеть в своем штате особу, которая открыто демонстрирует неуважение и готова оспаривать мои приказы. На войне это опасно. Боевая обстановка не подразумевает пререканий. Думаю, Эвелина проявит благоразумие и не станет создавать проблем, покачал головой Таркин. Тем более, что ей прекрасно известно о том, что люди в форме во время боевых действий имеют привычку погибать. Шальной выстрел. Случайная ракета, добавил подполковник, демонстративно подпустим металла в голос. Не так ли, лейтенант? Да, сэр, помрачнев, кивнула девушка, бросив на голограмму Уилхаффа удивленный взгляд. Я все понимаю. Очень хорошо, кивнул мой собеседник. К слову, Энакин, что у тебя с кораблями и в целом по твоему подразделению? Жду эскадру, развел я руками, мне обещали император, венатор и акклиматоры с мелочевкой, но пока не густо, идут задержки. К тому же, у меня тут проблема возникла. Проблема, нахмурился подполковник. Да, кивнул я, склонами, точнее, по теме их отношения к тем кадрам, которые я намереваюсь задействовать. И мне надо знать, как можно провести комплектацию пехотных подразделений, среднего и младшего комсостава кораблей на своих людей. Вкратце рассказав офицеру о своих задумках и вопросах, я стал ждать ответа. Таркин, к слову, всерьез задумался. Помрачневшее лицо говорило о том, что новости, которые я поведал подполковнику, оказались неприятной неожиданностью. Знаешь, сразу я не могу сказать, что делать и как быть, но новость о странной деятельности инструкторов на Камино я передам канцлеру. По поводу комплектации. У тебя есть полномочия на формирование добровольческих подразделений, развел руками Уилхав. Есть право на создание, в рамках твоей эскадры, отдельных структур, отрядов, вплоть до уровня батальона, если мне не изменяет память. Если у тебя будет достаточное количество подходящих кадров, то ты также можешь заменять ими погибших и раненых, но ты должен понимать, что клоны являются не просто копией некоего разумного. Их РНК и ДНК были изрядно доработаны, благодаря чему скорость реакции, сила, выносливость, интеллект и масса других аспектов находятся на существенно более высоком уровне, нежели у обычных разумных. В конечном итоге, может оказаться так, что произойдет потеря боевой эффективности, если ты заменишь весь личный состав. В конечном итоге, мы сошлись на том, что вопрос со странностями клонов будут решаться силами СРБ и СБ Камина, а лейтенант Джейд прекратит демонстрировать свой характер и приступит к выполнению своих обязанностей. Потом был обмен новостями и сплетнями. Я попытался узнать у своего собеседника хоть что-то о том, как идут поиски Обивана, но, увы, Таркин занимался совершенно иными направлениями и был не в курсе событий, из-за чего пришлось поведать ему несколько упрощенную версию произошедшего на Мандалоре. Когда же сеанс связи с Таркиным закончился, я посмотрел на свою собеседницу, даже не думая скрывать раздражение. Говорю сразу, лейтенант, я не вхожу в число образцовых джедаев и смотрю на кодекс более свободно. Потому, рассчитывать на мои терпение и смирение вам не стоит. Я это уже поняла, кивнула моя собеседница, и приношу свои извинения. Изначально, мне показалось, что предстоит служить под началом менее вменяемого офицера. Надеюсь, мне не придется отправлять вас на передовую, чтобы напомнить о моей вменяемости. Не придется, сэр, кивнула девушка. Я же, на мгновение сконцентрировавшись, попытался прощупать ее с помощью силы и очень удивился, поняв, что моя собеседница закрыта. Вы обучались путям силы, хмыкнул я. В частном порядке, не стал отрицать лейтенант, согласно законодательству республики, это не запрещено и орден. Успокойтесь, поднял я руку, останавливая напрягшуюся женщину, пока вы не пытаетесь убить меня, мою ученицу или офицеров, что служат под моими командованием, мне плевать где и у кого вы учились. Просто выполняйте приказы и не устраивайте, вы поняли? Да, сэр. Хорошо, вы свободны, лейтенант, кивнул я на дверь, завтра, будьте так любезны, явиться одетой по форме. В 8 утра жду вас тут, будем определять круг ваших обязанностей. А сегодня, свободны, пожал я плечами, мне необходимо провести проверку состояния личного состава, а расхаживать по казармам и плацам в компании дамы, одетой в стиле твилечки для утех, с намеком на армию, желания нет в принципе. Мне моя репутация дорога, ваша вам, полагаю, тоже. Оставшись один, я вернулся к изучению документации. Для того, чтобы полноценно воспользоваться теми силами, что окажутся под моим командованием, нужно знать все их сильные и слабые стороны. По сути, полное ТТХ. Только так возможно достижение победы на поле боя не путем закидывания противника трупами или с помощью силы, а через использование просчитанной тактики и долгосрочной стратегии. Теперь же мой взгляд упал на документ под названием «Легкий крейсер типа «Арквитинс-2». Космический корабль, не обладающий какими-то выдающимися характеристиками. Несколько устаревшие двигатели, не лучшие вооружения, средние щиты, но с офицерами флота и штабистами я был согласен, это идеальная машина для войны. Войны долгой, кровавой и тотальной. Войны, во время которой будет перестроена на военные рельсы экономика, а гражданские летные училища начнут выпускать офицеров флота. Секрет прост. Арквитинс-2, как и его предшественник первой модели, производится из комплектующих, включая многие элементы конструкции, что уже давно повсеместно используются в республике. Треть систем, включая двигатели, достались легкому крейсеру от корветов ЦР-70-90 и их модификаций, а также, частично, от аккламаторов и венаторов. Благодаря этому факту производство сей линейки кораблей обходится куда дешевле, чем при разработке с нуля. Кроме того, благодаря такой конструкции и комплектации не требуется изменение логистики поставок запчастей, ремонтной инфраструктуры, переобучение командного состава. Все уже есть, все уже существует, освоено и отработано. Даже приборы НАЦПУ и те всем давно знакомы. По большому счету, Арквитинс-2 идеален тем, что при войне на уничтожение, когда будут массово погибать сотни и тысячи кораблей и десятки тысяч членов экипажей, восполнять потери окажется относительно легко. Массово производимый корабль, отремонтировать который можно в любой заднице галактики в силу тотальной распространенности запчастей, будет идеальным становым хребтом, что примет на себя армейские будни фронтов, конвоев снабжения и патрулирования прифронтовых зон и охраны орбитальных станций и планет. На его мостик можно ставить вчерашних курсантов любого доморощенного местечкового летного училища, и они смогут, пусть и дерьмово, но управлять этой машиной. Еще одним плюсом Арквитинс-2 является его геометрия и расположение орудийных башен. В отличие от давно устаревших КРК, новые легкие крейсера могут вести огонь по курсу из всех своих орудий, а мощнейшие дроиды делают этих малышей идеальными разведчиками и конвойными кораблями. Да, они не имеют своего ангара и авиакрыла. Да, у них небольшая автономность, но это и не корабли класса «Звездный разрушитель», а куда более скромные машины. От них не требуется производить массовую высадку войск на планету противника с предварительным подавлением обороны. Не будут Арквитинс-2 участвовать и в орбитальных бомбардировках. Нет, для подобных целей существуют корабли совершенно иного класса. Собственно, все эти факторы сделали Арквитинс-2 идеальным боевым космическим кораблем глобальной войны. Именно такой, каковая началась 3 с небольшим, месяца назад. А, ведь его начали производить около 2 лет назад, подумалось мне, первое поколение Арквитинс появилось во флоте корпуса юстиции через 10 месяцев, после осады Набу. Неужели республика готовилась? Впрочем, вспоминая новостные ленты тех лет, я покачал головой. Именно тогда начались полевые испытания концептуальных моделей аккламаторов и винтеров, победы даже секуторов. Перед Джанозисом даже светился экспериментальный император. Однако, массового производства кораблей не наблюдалось. Те же силы корпуса юстиции получали в год максимум сотню новых кораблей, да и то, не всех типов. Например, имела место радикальная замена парка ЦР-70 военного образца на куда более достойные в плане маневренности и огневой мощи ЦР-90. А потом в строй разом стало несколько тысяч откломаторов, венаторов, пара сотен побед, десятки секуторов и тысячи арквитинс и арквитинс-2, пришло мне на ум. И, что особенно важно, подавляющая часть экипажей состояла из клонов. Выходило, что после того, как были проведены испытания концептов в реальных условиях эксплуатации, кораблестроительные корпорации доработали свои творения и начали их массовое производство, держа создаваемый флот на отшибе в консервации. А когда началась война, поставили готовые эскадры в Вар и Юстицию. Палпатин, пришел я к выводу, он и его сторонники просчитали грядущие события, что было довольно легко, и приняли меры, каким-то образом провернув это все в режиме строжайшей секретности. Да еще и умудрились найти на это все бюджет. Припомнив серию скандальных законов, принятых Сенатом, что касались изменения налоговой системы и формирования бюджета, полномочий различного рода комиссий по вопросам контроля финансирования, я понял, откуда канцлер смог выдернуть нужные средства. Ответ был на поверхности. Республика действительно готовилась к долгой войне на уничтожение. Причем, это касалось не только начала производства тех же арквитинс и обновления флота корпуса юстиции. Перестраивалась экономика, менялись законы, шла тихая, но уверенная перекройка системы государственных закупок и грантов, управления войсками и снабжения. Даже образование было затронуто этим процессом. Например, многие частные летные училища и академии получили аккредитацию обучения курсантов за счет бюджетных фондов по военным специальностям. Были сняты многие ограничения по владению личным оружием и броней. Длинный список, который можно продолжать очень долго. Интересно, а что еще было просчитано канцлером и его помощниками? Пробормотал я, возвращаясь к чтению документов. Уж очень глобально готовится республика, не к войне с сильными, но корпорациями. Не тот уровень, кто бы и что ни говорил. Против них можно было применить силы корпуса юстиции, пусть и значительно расширенные за счет увеличения численности флота. Но нет, возродили Вар, и джедаев поставили генералами. Как в древности, когда угрозы были куда весомее, орден тоже менялся. То ли под давлением все того же Палпатина, то ли в силу каких-то иных причин. Но за 9 лет был сделан громадный шаг. Куда? Наверное, шаг к превращению религиозно-эзотерической организации в военную структуру. Изменилась программа подготовки юнглингов, были сформированы общие требования к обучению падаванов, вместо царившей ранее вольницы индивидуального обучения в стиле «чему хочу, тому и учу». Совет даже сподобился ввести форму для юнглингов, падаванов, рыцарей, мастеров и магистров, вместо роб. Изменился и подход к распределению адептов. Если раньше обладателей слабых и минимальных способностей могли вообще не взять в орден, то теперь начали готовить по военным специальностям: навигаторы, связисты, операторы орудийных систем, дроиды, инженерный состав. Джедаи со средним уровнем дара стали обучать пехотным и летным профессиям. Для них начали появляться отдельные курсы лекций и практикумов от действующих солдат и офицеров юстиции. А теперь и Вар, орден возвращается к тому состоянию, каким был до Руусана. Увы, я в своей прошлой жизни его таким не видел и не могу судить, плохо это или нет. В те годы нас готовили быть полководцами, а не пилотами истребителей или офицерами низшего и среднего звена. Это уже спустя 2000 лет, после многочисленных взаимных истреблений ситхов и джедаев, обе организации стали военизированными, с четкой иерархией структур, уставом, хоть и серьезно завязанным на кодекс, службами безопасности, аналогичными военной полиции и прокуратуре. Руусан же подкосил обе стороны. Тогда погибли действительно лучшие представители древних орденов. Удивительно, как в тот период теплое место обескровленных группировок не заняли какие-нибудь другие конфессии, работающие с силой, но наблюдавшие за очередной галактической резней со стороны. И, ведь, у таковых имелись шансы на успел. Республика откровенно устала от вечного противостояния джедаев и ситхов, и появись кто-то третий, оба ордена тут же оказались бы вне закона, а их адептов принялись бы преследовать по всей изученной части галактики с большим усердием и радостью. В этот момент мои мысли вернулись к магистру Кура и факту ее беременности. Оставлять своих потомков в рядах джедаев в мои планы не входило. Однако и уведомлять об этом всех и каждого я не собирался. Зачем предупреждать врага о том, что готовишься его убить. Собственно, из-за этого мне пришлось решать несколько неожиданных вопросов с Асгардом. Например, строительство моего личного особняка на планете, контролируемой кланом Орда. Именно там я хочу не просто создать собственный штаб, но и полноценно обосноваться. Вполне возможно, что не один, а в компании с кем-то и тех, кому доверяю. Дитраселис. Возможно, получится перетянуть еще и Ферза, но это будет сложно. В отличие от Лапина, мы давно не виделись, а в годы жизни в храме наше общение не было столь тесным. Мне придется создавать свою группировку одаренных, пришло понимание ситуации, иначе, меня сомнут, задавит числом. Крайт драконы не лезут в муравейники не просто так. Муравьи маленькие, но, когда их много, даже они способны убить могучего хищника своим ядом. Демократия. Такое красивое слово. Такая идеальная вывеска. Яркая, цветастая, притягивающая взгляд, формирующая у глупых обывателей чувство причастности к судьбе государства. Ложное ощущение свободы и возможностей. Красивая сказка для недалеких идиотов. За яркой вывеской Сената Галактической Республики всегда стояла незаметная, но мрачная и могущественная тень. СРБ. Служба Республиканской Безопасности. За тысячи лет своего существования эта организация превратилась в государство в государстве. Она обладает собственными источниками финансирования, о которых не знаю сенаторы. У СРБ есть свои научные центры, верфи, небольшой, но невероятно технологичный флот. Офицеры этой организации открыто находятся на борту всех крупных кораблей и флотов юстиции, а теперь и ВАР, держа на крючке добровольных осведомителей. Десятки тысяч СРБ контролируют поисковые системы, социальные сети, видеохостинги, космопорты, банки, электронные почтовые службы, мессенджеры. Тотальный контроль за всеми процессами в стране. В центр транспортного контроля СРБ стекается информация с гипердатчиков про ИТ-номер каждого корабля, что подавал на них запрос для получения координат. Программы в компьютерах космопортов отсылают сюда же сведения о транзите, грузах, пассажирах и заправках. Из этого департамента информация попадает в общую базу данных СРБ. Аналогичные процессы имеют место во всех сферах жизни граждан республики. Например, программы, используемые при ведении бухгалтерии, без которых деятельность любого юридического лица будет считаться незаконной или же штрафоваться на основании указов Министерства финансов по исполнению инструкции о ведении экономической деятельности, содержат в себе блоки, что передают информацию в Республиканскую налоговую службу, откуда она попадает в департамент судебных приставов и в базы данных все той же СРБ. Операции с банковскими счетами, работа платежных систем, поездки на такси, подключение к Галанету, даже сведения страховых компаний по всем случаям, подпадающих под их деятельность, так или иначе, но попадают в службу Республиканской безопасности, где все эти громадные массивы сведений обрабатываются многочисленными кластерами и передаются в специализированные отделы. Уполномоченные сотрудники, благодаря этой системе контроля и наблюдения, оперативно собирают невероятно детальное личное дело практически на любого гражданина республики. И речь будет идти не только о его образовании, круге общения, карьере или заработках. И в состоянии создать психологический портрет, методом анализа и математического моделирования и спрогнозировать поведение разумного, его пристрастия, привычки и даже просчитать ход мыслей. За века своего существования служба Республиканской безопасности успела далеко не один раз получить в свое распоряжение одаренных самых разных конфессий и сполна этим воспользоваться, благодаря чему в хранилищах организации имеется громадное количество разнообразных артефактов, а среди самих сотрудников хватает одаренных. Не уровня магистров из храма или лордов ситхов, конечно. Как правило, речь идет о тех, кого оба этих ордена не взяли бы на обучение даже в самой безвыходной ситуации, слишком слабы. Однако, в качестве пилотов, следователей, дознавателей, артефакторов и даже бойцов спецназа, такие разумные превосходят обывателей на голову. Имеются у СРБ и методики развития способностей у тех одаренных, что оказались в рядах конторы. В чем-то они схожи с программами подготовки Матукой, в чем-то с методиками джедаев и ситхов, а где-то и вовсе заимствованы у тех же датамирских ведьм. Служба Республиканской безопасности не слишком щепетильна и не смотрит на цветовую принадлежность. Ее оперативникам всегда важны результативность и эффективность. Именно сумма этих факторов привела к тому, что для Исарда не была тайной личность Дарта Сидиуса. Не было секретом и то, кем являлся его учитель, Дарт Плыгас, СРБ всегда знала о том, что ситхи не уничтожены джедаями. Сотрудники организации веками следили за деятельностью бейнитов. И не просто следили, нет, сам факт существования этих адептов темной стороны был возможен просто потому, что имела место договоренность, ситхи не покушаются на сам факт существования страны. Ситхов контрики не сдавали джедаям и не ликвидировали своими силами, для сохранения возможной альтернативы ордену. Причиной тому был опыт прошлых войн, когда Высший Совет принимал более чем странные решения, игнорировал важную информацию или же объявлял вне закона тех членов их организаций, что, действуя на благо страны, нарушали те или иные догмы и запреты магистров. К тому же, как показала практика, достойные офицеры среди выходцев из храма являются скорее исключением, нежели правилом. Даже в лучшие годы, когда адепты светлой стороны уделяли куда больше внимания военной науке, с этим было весьма сложно. Слишком уж оторваны они от простых разумных и крайне редко вникают в том, что происходит вокруг. Ситхи же, в силу своей философии, куда более деятельны, воинственны и подходят ко всем тем вопросам, коих касаются, ответственно. Им знакомо понятие дисциплины и страха наказания. К тому же, они, в отличие от джедаев, понятны, логичны, а их цели легко просчитываемы. К этому стоит добавить, что среди адептов темной стороны, несмотря на их весьма специфичную философию, крайне редко обнаруживаются маньяки. Джедаи же довольно часто падают, превращаясь в совершенно неуправляемых отморозков, убивающих и пытающих всех, кто попадает под руку без каких-то внятных причин. Собственно, в последние три десятка лет СРБ искали способ выпуска пара, ведь процессы внутри республики набирали обороты, обнажая все то, что удавалось задавливать веками. Расы, входящие в состав государства, крайне сильно подвержены ксенофобии, которая выливается в экономические противостояния, торговые эмбарго и другие, не менее опасные процессы. Вопрос продовольственной безопасности и растущих на фоне ее проблем цен еще больше добавлял напряженности в общество. Из-за этого СРБ начали искать внешнего врага, дабы с помощью войны ликвидировать опасные элементы социума. Кого-то отправкой на фронт, а кого-то тихой ликвидацией под шум громадных боевых потерь. К тому же, серьезный военный конфликт должен был подстегнуть ВПК республики, тем самым обновляя экономику и создавая новый технологический рывок. Увы, желания конторы исполнились далеко не так, как они того хотели. Юужань Вонги, пришельцы из другой галактики, раса-паразит, что умудрилась уничтожить собственный дом и нарваться на войну на уничтожение с остальными расами. Беглецы, что уничтожат на своем пути всех. Их передовые отряды и разведка уже действуют в галактике Небесной реки, собирая информацию и готовя плацдарм вторжения. Первые же допросы пленных показали, что договориться с Юужань Вонгами не выйдет. Они слишком агрессивны, фанатичны и не собираются вступать в переговоры. Их цель – полный захват галактики и уничтожение всех, кто отличается от этой расы. После нескольких месяцев активной работы всех аналитических отделов, оперативных служб и сбора дополнительной информации, произошло заседание высшего офицерского состава СРБ, на котором было принято решение о том, что необходимо готовиться к войне и перестраивать республику. В ее нынешнем виде, даже при наличии десятикратно большего флота, страна попросту не справится с угрозой. Как не помогут и джедаи, либо орден трансформируется в военизированную организацию и будет служить стране в полном объеме, без оглядок на философию, либо исчезнет. Несколько проверок, устроенных джедаем, показали, что вероятность мирной перестройки джедаев близка к нулю, а в их нынешнем виде, они в войне с ордой Юужань Вонгов, которые превосходят численно не только флот юстиции, но и всех известных государств изученной части галактики вместе взятых, адепты светлой стороны окажутся скорее вредны, чем полезны. В результате было принято вполне очевидное решение – передача функции ордена джедаев, ситхам, с рядом условий, конечно. Если же получится сохранить храм как организацию, то отлично, а нет, не судьба. Тем более, что у СРБ имелись собственные методики подготовки одаренных, полученные благодаря тому факту, что контрики довольно часто успевали завербовать отступников из числа джедаев. Служба республиканской безопасности очень быстро провела работу с Дартом Плыгасом, а потом и с его учеником, разъяснив ситуацию и причины ее возникновения. Ситхи согласились на сотрудничество. Правда, Контриков не устраивала их численность, и Палпатину помогли разобраться с его учителем, выставив требование отказа от правила двух с формированием полноценной военизированной организации, которая станет одним из институтов государственной власти. В рамках работы над перестройкой республики было принято решение о необходимости зачистки тыла от неблагонадежных, коими были признаны генетически несовместимые с человеческими расами экзоты, инсектоиды и рептилоиды. Однако, просто так устраивать геноцид и зачистку храма не стоило. Даже имея возможности СРБ, удержать в такой ситуации контроль над страной не вышло бы. Именно тогда было принято решение о реализации великого плана, который пытались реализовать Плыгас и Сидиус до выхода на них оперативников СРБ. В доработанном виде, конечно. С этого момента начался процесс перестройки республики. Плавный, незаметный, но неотвратимый. СРБ желали видеть свою страну сильной, обладающей мощной армией, многочисленным флотом, крепкой экономикой и минимумом коррупции. Увы, но такое было возможно только при наличии жесткой вертикали власти с минимумом бюрократии и политических распри, распила бюджетов и деятельности многочисленных сенатских комиссий. Это означало, что для выживания государства и его титульных рас необходимо сменить государственный строй, полностью отказавшись от демократических институтов, которые в военные периоды попросту вредны. Джедаев почти списали. Почти. Сидиус думал о желательности сохранения ордена, но, в случае полной зачистки СРБ плакать не станет. Вопрос выживания государства и его народов куда важнее жизни 50 тысяч фанатиков. Однако, тех из джедаев, что окажутся вменяемы и согласятся на жизнь в новых условиях и в новом формате, ситху придется оставить в покое. Итогом всего этого стали появление КНС, как места концентрации тех, кого СРБ планировала зачистить, опасаясь удара в спину во время вторжения вонгов. Не верили аналитики и офицеры конторы в то, что инсекты и рептилоидные расы окажутся достаточно умными, чтобы не пытаться воспользоваться ситуацией и выйти из состава республики, не забыв оторвать свой кусок пирога. Потому в рамках операции «Империя» планировалось решить сразу несколько проблем: восстановление ВАР, подъем промышленности, перестройка или упразднение ордена джедаев, сената, формирование жесткой вертикали власти и перераспределение властных полномочий на уровне законодательства. Естественно, были и нюансы. Например, некоторых обитателей храма планировалось завербовать и использовать на благо страны уже после приказа 66. Потому они входили в список одаренных, чья ликвидация несколько неуместна. В их числе оказался и Оби-Ван Кеноби. Надо заметить, владыку Сидиуса, о самом факте существования данного списка никто уведомлять не собирался. В СРБ привыкли иметь козыри на случай самых разнообразных ситуаций, в том числе, относящихся к джедаям и ситхам. Ведь рокировки между этими орденами возможны в любую сторону. Рядом с Арквитинс-2, зависшим неподалеку от громадного астероида, в недрах которого находилась одна из многочисленных брошенных шахтерских станций, вышли из режима маскировки сразу два ЦР-90СФ сил специальных операций СРБ. Выстрелы ионных орудий корветов мгновенно превратили легкий крейсер в кусок быстро остывающего металла, дрейфующий в космосе. От корветов выдвинулись абордажные рукава, быстро закрепившиеся на стыковочных шлюзах мятежного корабля. Спецназовцы, экипированные в броню черного цвета с картозисным покрытием, быстро вскрыли створки шлюзовой зоны и вошли на борт Арквитинс-2. Их встретили бластерным огнем клоны-пехотинцы, матросы и офицеры экипажа. Однако, штурмовые щиты, хорошая броня и сила позволили абордажникам быстро подавить сопротивление, продвигаясь к месту, где оперативники ощущали генерала Кеноби. Что удивительно, беглый джедай не торопился вступать в бой или бежать. Он просто ждал. Открыв глаза, Оби-Ван хмыкнул. Одаренные, темные и светлые. Но не джедаи или ситхи, а кто-то другой. Их аура и энергетика, хоть и были довольно слабыми, но весьма жесткими, структурированными, что говорило о планомерной и жесткой подготовке. Отсутствие ощущения опасности или угрозы говорило, что опасаться Кеноби не стоит, из-за чего мужчина пожал плечами и вернулся к прерванному занятию. Бывший джедай нашел причины своих скачков эмоций и постоянного гнева, что ни на мгновение не утихал в его сердце. Внутренний конфликт. Странные установки, внедренные в его личность, находились в постоянном противодействии с собственным жизненным опытом и взглядами бывшего джедая. Это их противостояние и провоцировало периодическую потерю контроля, снижало критичность мышления и привело, фактически, к падению. От окончательного безумия, коему поддаются многие джедаи, что сталкиваются с подобным явлением. Оби-Вана спали серьезные перестройки личности, которые он скопировал с практик, проводившихся Энакином, и адаптировал под себя. Успев изрядно вычистить свой разум от чужого влияния, Кеноби смог начать думать более-менее трезво и пришел к выводу, что на довольно долгое время превратился в марионетку, подчиняющуюся телепатическому приказу одного разумного, коего когда-то уважал, Йода, покойный гранд-магистр. Именно после его смерти ситуация с разумом и чувствами Оби-Вана стала ухудшаться с невероятной скоростью. Нет, и до того все было более чем плохо, но именно после убийства Йоды процесс пошел лавинообразно. Несколько дней плотного самокопания и самоанализа принесли неутешительный вывод. В падении рыцаря виноват именно древний джедай. Йода, желая расправиться с Энакином, был готов на что угодно. Именно с этой целью он внедрил в психику Оби-Вана множество установок, нацеленных на формирование конфликта и убийства Скайуокера, но, увы, убеждения молодого рыцаря, его принципы, заложенные орденским воспитанием табу, морально-этические нормы и запреты, не позволяли джедаю выполнить желание Йоды. Тогда гранд-магистр принялся с корнем вырвать из личности Оби-Вана все то, что ему мешало поднять руку на единственного в ордене разумного, что 9 лет назад не отвернулся и в течение всего последующего времени пытался помочь. Лишь после смены тактики древнего джедая появились результаты. Какие-то результаты. Анализируя свое поведение, Оби-Ван не мог сдержать кривой усмешки. Как бы Йода ни старался, но годами у него не получалось заставить Кеноби поднять руку на своего формального ученика. Молодому рыцарю, после исчезновения внутренних запретов, оказалось куда важнее видеть в своей кровати красивых женщин, обладать могуществом, пользоваться благами цивилизации, хорошо жить. И как бы ни подталкивали его к убийству Скайуокера закладки Йоды, логика Оби-Вана не подразумевала самоубийственных поступков, ведь стоило ему даже попытаться расправиться с Энакином, все то, что мог получить от жизни молодой рыцарь, оказалось бы недоступно. В лучшем случае, в худшем, его ждала бы смерть, а такой поворот для Оби-Вана был лишним. Лишь жесткая телепатическая команда Йоды, сумевшая на некоторое время парализовать волю Кеноби, заставила того начать действовать в отношении бывшего ученика, но полностью подавить личность Оби-Вана не вышло. Не бросился бывший джедай в самоубийственную атаку на Энакина, рядом с которым уже была магистр Кура, а вокруг стояли вооруженные мандалорцы. Инстинкт выживания взял верх над волей древнего гранд-магистра, а потом подсознание извернулось и продавило через жернова чужих воздействий логические цепочки, благодаря которым Кеноби смог покинуть Мандалор, захватить легкий крейсер и уйти в глухой уголок галактики. Дальше только неизведанные регионы. Здесь же, вдали от угрозы войны, закрывшись от энергии Ордена Джедаев, что пропитал собой планеты Республики, Оби-Ван смог побороть внедренные Йодой запреты на работу со своим сознанием и начать действовать. И если бы не появление спецназа, то он бы успел закончить свою работу, но смысла сопротивляться и вступать в бой бывший джедай не видел. Его не убьют, что мужчина четко ощущал в силе, и даже помогут прийти в себя, избавляясь от чужого контроля. Главное, все правильно объяснить надзирателям, а уже потом. Кеноби не был магистром, но у него был пример Энакина, который мог вывернуть себе на пользу любую ситуацию и выбраться из любой передряги. Оби-Ван очень многому научился у того, кто выдавал себя за ребенка. А то, что Скайуокер действительно не тот, кем кажется, рыцарь был уверен не только из-за Йоды. Слишком уж многое в поведении формального ученика выглядело странно и необъяснимо. Да и то, как он себя вел. 9 лет жизни рабом не могут объяснить все то, что видел своими глазами Кеноби, живя рядом с этим существом. Когда створки дверей капитанского мостика разошлись в стороны, а в помещении ворвались лучи нашлемных фонарей, Оби-Ван открыл глаза и молча поднял руки. «Я не буду сопротивляться», — произнес мужчина, кивнув на рукояти меча Ишата, лежащие перед входом в помещение. «Поднимайтесь, генерал Кеноби», — спокойно произнес один из бойцов в черной броне со знаком СРБ на груди. «Вас желают видеть на Корусанте. Надеюсь, не орден?» — криво усмехнулся джедай. «Нет, не орден», — последовал ответ. «Хорошо». Оказавшись в выделенной ей квартире в ДОС, примавтора ДОС, дом офицерского состава, Джейд проверила помещение на предмет наличия прослушки, использовав один из спрятанных в ее датападе приборов, после чего включила комлинка и связалась с подполковником Таркиным. Пока же шла установка связи, девушка разделась, намереваясь привести себя в уставной вид. Шататься в образе проститутки по территории гарнизона действительно чревато неприятным последствиями для репутации. Тут она была с генералом вполне солидарна. Военные весьма консервативны в одежде и взглядах. А слухи – опасная вещь. «Докладывай», – распорядился Таркин, выйдя на связь. Открыв шкаф, лейтенант оценила имеющийся гардероб и достала серую повседневную форму, повесив ее на спинке стула. «Внедрение в подразделение прошло успешно», – коротко ответила Джейд, не стесняясь во время сеанса переодеваться. «Анализ генерала и установка контакта начаты». Лейтенант, осуждающе, покачал головой подполковник. «Объект странный. Реакция не соответствует возрасту, даже с учетом воспитания в ордене», – продолжила девушка, не обращая внимания на осуждающий взгляд Уилхаффа. «Совершенно не было типовой реакции. Даже у джедаев, что из числа людей или тех же корунов, при их воспитании, имеют место естественные реакции организма. В данном случае, объект меня оценил совершенно по иным критериям. Поясни». Вздохнув, Джейд застегнула брюки и принялась менять лифчик, одевая на не столь ощутимо выделяющуюся грудь. Его взгляд задержался на плечах, кистях и ладонях, потом на животе, и только потом на ногах. Грудь и бедра его если и интересовали, то вторично, пожала плечами девушка, справившись с застежками лифчика, остальное. Он напрягся, словно бы ожидал нападения. Не было естественной реакции мужчин на появление доступной красивой женщины, демонстрирующей готовность к близости. Объект воспринял мои действия угрозой. Об этом говорит напряжение мышц плеч, взгляд на охрану в коридоре, отслеживание положения моих рук. У меня было впечатление, что если сделать слишком резкое движение, то этот джедай отрубит мне голову на месте. С какой целью ты изначально решила обострить ситуацию? Поинтересовался Таркин, после недолгого молчания. Я успела собрать слухи об этом Скайуэкере, пожала плечами Джейд. Использовать классический метод было бы бесполезно. Этому джедаю симпатизируют и готовы вступить с ним в сексуальные отношения больше десятка женщин-офицеров, но он предпочитает держаться особняком. Причем, не в силу догм ордена, а по иным причинам, которые разъяснил одной из этих дам, усмехнулась Эвелина. Во-первых, не путает дело и личное. Он считает, что постель с кем-то из подчиненных помешает ему эффективно действовать в боевой обстановке. Во-вторых, считает неправильным пользоваться зависимым положением своих подчиненных. В-третьих, его беспокоит репутация, которую таковые контакты могут испортить. Некоторое время Уихлов обдумывал услышанное, после чем хмыкнул. «И как же ты собираешься выполнить этот приказ? Нет ничего желаннее для мужчины, чем завоевание неприступной женщины», — усмехнулась Эвелина. «Я буду играть на контрасте. Пускай местные ППЖ, примавтора, ППЖ, походно-полевая жена, ходит за ним хвостом, надоедая словно блохи. Я же буду демонстрировать полное безразличие к Скайуэкеру. Скорее даже, легкое отвращение. Чисто женское», — усмехнулся Джейд. «Хороший будет контраст. Это вызовет интерес. А как только этот интерес станет более-менее ощутимым, у Илхав у женщин хватает способов заставить мужчину желать ее, даже не снимая с себя одежды и не одевая пародию на юбку», — добавила лейтенант. «Он будет есть из моих рук. Не сразу, но будет. Долгий путь», — усмехнулся Таркин. «Зато, надежный», — покачала головой Джейд. «Он сам прибежит. И не только за моим телом. Я умею правильно разговаривать с мужчинами. Ведь вы так любите, когда вас внимательно слушают», — усмехнулась офицер, застегивая форменный китель. «Слушают и не забывают сочувствовать. Аккуратно. Так, чтобы вы не стали ощущать себя ущербными. Важно, дать вам чувствовать себя самцами, хозяевами положения и этакими покровителями слабых девочек. На этом я тоже сыграю. В свое время. Уж продемонстрировать слабость в определенной обстановке мне несложно, это умеют все женщины. Тут важно действовать медленно, чтобы переход от образа сильной, гордой и холодной воительницы, брезгливо косящейся на конкретного мужчину, к слабой девочке, не был резким. Надо имитировать маску, якобы одетую в целях самозащиты от мрачного сурового мира мужланов, покачала головой Эвелина. «Общаясь с вами, лейтенант, я начинаю радоваться тому факту, что остался холостяком», — усмехнулся Таркин. «Впрочем, это ваша операция и ваше дело, как получить результат». Застегнув китель, Джейд натянула форменные сапоги, одела офицерский магнитный пояс и искала взглядом фуражку. «Благодарю вас, Уилхаф», — покачала головой лейтенант. «Однако, к кое-что хочу добавить от себя. Не по делу, говорите. Он странный, задумалась на мгновение девушка, найдя взглядом головной убор и притянув его телекинезом, совершенно закрытый в силе. Я смогла почувствовать только то, что мир вокруг него искажается. Этот Скайуокер силен, но прячет свою силу. Но, держа фуражку перед собой, Джейд подняла взгляд на голограмму своего собеседника. Я смогла почувствовать его ментальную составляющую, и могу точно сказать, что ему не 18. Он куда старше, чем кажется, и успешно это скрывает. С чего такие выводы? Нахмурился Уилхав. С того, что мало кто в состоянии ощутить ментал разумного. Но даже тут этот Скайуокер использует маскировку. Мне удалось его считать просто потому, что я оказалась под потоком его внимания и почувствовала его в полной мере. Меня придавило к полу. Можно сказать, что в тот момент мне едва удавалось шевелить языком. И это очень страшно. Скайуокер по своей силе весьма близок к владыке. Очень близок. Несколько лет и они будут равны. Взгляд Джейд потерял на мгновение холод и твердость, что не осталось незамеченным. Таркин внимательно смотрел на ставленницу Сидиуса, ожидая продолжения. Торопить свою собеседницу офицер не собирался, понимая, что ей необходимо правильно сформулировать свои мысли. «Я не знаю, какой он джедай, но, если я провалюсь и выдам себя, то он убьет меня без колебаний», закончила свою мысль Эвелина, и кодекс ордена ему не указ. Скайуокер, судя по тому, насколько он холоден и жесток, готов идти по трупам, не слишком заботясь об их количестве. «Ты продолжаешь операцию?» Взгляд девушки снова обрел твердость. В ее зеленых глазах появился хищный блеск. «Да, это будет интересная охота». Глава 42. Главное – маневры. Спустя 4 дня после разговора с Таркином и знакомства с лейтенантом Джейд к нам, наконец-то, поступило пополнение. И новые корабли, и члены экипажей, и, что удивительно, пехота с техникой. К этому моменту мне удалось договориться с недавно назначенным руководителем флотского управления СРБ о получении записи космических боев между силами ВАР и КНС для изучения и разбора с капитанами кораблей и командирами БЧ. Полковник Роберт Уильямс, поняв мою задумку, умудрился решить вопрос довольно быстро, благодаря чему теперь каждые 3 суток мой кабинет наполняется капитанами и капитан-лейтенантами, с которыми мы довольно подробно рассматриваем происходящее, а потом разрабатываем более-менее эффективную тактику борьбы с противником. После прибытия пополнений к этому добавили маневры на окраине гравитационного колодца системы «Корусант», во время которых не только проходило боевое сглаживание экипажей и эскадры в целом, но и отработка разработанных нами схем. Тогда же стало ясно, что мои опасения по поводу перепрофилирования коммерческих летных училищ и академий подтвердились. Суть проблемы заключалась в сразу 2 вопросах – дисциплина и опыт, точнее, их отсутствие. Первые дни войны новые корабли комплектовались либо опытными экипажами, переведенными во флот ВАР из корпуса юстиции с повышением в звании, либо клонами, у которых недостаток опыта компенсировался отличной подготовкой, выдержкой и почти идеальной дисциплиной. Уже на 2-й месяц боев в экипажах стали появляться вчерашние выпускники военных училищ и академий, которые, хоть и не были сугубо гражданскими специалистами, но не могли похвастаться годами воинской службы. Ситуацию спасал тот факт, что этими выпускниками попросту восполняли потери среди погибших и раненых во время боев. Ныне же ситуация стала неприятной. Дело в том, что флот ВАР растет с невероятной скоростью. За 3 месяца было введено в строй больше 700 откламаторов, 500 венаторов и 140 побед. Недавно появившиеся императоры были еще редкими явлениями, но их за это время успели собрать несколько десятков. Профильные военные училища и академии попросту не в состоянии, даже перейдя на курсы ускоренной подготовки, выпустить достаточное количество матросов, мичманов и офицеров, обладающих нужной специальностью. Из-за этого себя начали показывать во всей красе те самые аккредитованные факультеты в коммерческих учебных учреждениях. Их выпускники, формально являясь все теми же матросами, мичманами и офицерами, на деле остаются гражданскими, просто прошедшими некоторую подготовку, минимальную муштру и одевшими форму. Естественно, что появление таких кадров пагубно сказалось на боеспособности флота ВАР. В большинстве случаев вопрос решается перераспределением внутри эскадры новоприбывших таким образом, чтобы на каждом конкретном корабле их было не более 1/3. В моем же случае возникла проблема. Даже при возвращении в строй раненых членов экипажей, выживших на орбите Кэла, у меня все равно оказалось менее трети опытных кадров от общего числа офицеров. По сути, я получил отличные корабли, обладающие неплохими характеристиками, но с совершенно отвратными экипажами. Начавшиеся маневры показали, насколько велика проблема. Если приказы эти офицеры еще слышали, то их суть попросту не осознавали, из-за чего у нас несколько раз едва не происходили во время маневров столкновения кораблей. Хорошо, что кто-то умный додумался установить навенаторы и акклиматоры системы, позволяющие лицу с адмиральским допуском брать управление на себя дистанционно, например, находясь на флагмане. Только этот факт и профессионализм Уоллина, Андера и других выживших на Кале офицеров позволил избежать трагедии, неминуемо последовавших за этим проблем. Итогом ситуации стал курс и повышение квалификаций, устроенные опытными капитанами и командирами БЧ для своих молодых коллег. Пока непонятно, насколько эффективным будет эта мера в условиях реального боестолкновения, но во время маневров перестали происходить ЧП из-за того, что эти кадровые военные попросту не понимают, чего от них хотят. Еще одной неприятной новостью была Эйла Секура, которую таки прислали уже в качестве не генерала-джедая, а заместителя с присвоением звания полковника. Ну, хоть двоевластия в подразделении удалось избежать. Правда, имелся нюанс. Сия дама оказалась в несколько неприятном для нее положении, ведь на флоте нет полковников. Есть капитаны с определенным рангом, командиры БЧ в звании от лейтенанта до капитан-лейтенанта в зависимости от корабля и численности самой БЧ, но вот полковников нет, это звание относится исключительно к планетарным силам и корабельным СБ. Та же Трис, числись командиром, в местном табеле о рангах находится между капитаном третьего ранга и капитан-лейтенантом, что сугубо юридически позволяет ей командовать чем-то уровня легкого крейсера или тяжелого фрегата эскадрильи МЛА или занимать должность заместителя начальника штаба эскадры. Впрочем, Эйлу данный факт не слишком смутил, и, к счастью для меня, попыток тянуть одеяло на себя она не стала устраивать. За один единственный разговор нам удалось договориться о разграничении полномочий и назначении искомой дамы на должность начальника медицинско-санитарной службы эскадры, благо, с целительскими техниками у нее проблем еще меньше, чем в фехтовании. Все же, 16-е место в негласном табеле лучших мастеров меча у нее не за размер груди и длину ног. Секура действительно хороший боец теоретически. На практике же, она, как и все современные джедаи, не приспособлена к действиям в составе группы. Если один на один она действительно демонстрирует выдающиеся результаты, то на поле боя ее реальная боевая ценность резко падает, почти доходя до нулевой. Потолок Секуры – диверсионная работа в тылу противника, но не окопная война или штурмы городов. Там, даже с ее опытом и подготовкой, женщину убьют довольно быстро, что показали симуляции на планетарном полигоне, куда я ее направил перед назначением в медсанчасть эскадры.